Рэмси Кэмпбелл. Шутка. Когда октябрь подошел к концу, Дебби забыла о старой ведьме. Она не ассоциировалась у нее с Хэллоуином. Хэллоуин не пугал ее. После наступившего за летними каникулами долгого уныния, это была первая ночь, заполненная зимними волнениями. Не совсем такая, как ночь Гая Фокса или Рождество, но все-таки способная прогнать менее приятные мысли из головы Дебби. О извительном учителе, о бандах мальчишек, отирающихся у магазинов, о старой ведьме. На самом деле Дебби не боялась ее, не в ее же возрасте. Даже давным-давно, когда Дебби была еще маленькая, она не считала ее жуткой. Ее страшило совсем другое. Не понравившаяся ей тревожная ночь, когда темнота в ее спальне выросла на мебели словно плесень, сделав знакомые кресла и платяной шкаф неясными и огромными. Лицо, однажды заглянувшее в ее спальню, когда Дебби болела, похожее на сморщенную мордочку обезьяны, и челюсть отвисала, словно таяла все ниже. Лицо заговорило с ней голосом, который провис так же, как оно само, голосом, который напомнил звук чихания автомобильного мотора. Ведьма никогда не повергала Дебби в такую панику, как в те мгновения. Может быть, в конце концов, она была обычная старуха? Она жила в доме с верандой в ряду напротив дома Дебби. В том ряду все дома были частные, но родители Дебби только снимали верхнюю половину одного из них. Эту старуху не любили. Никто ее не любил. Всякий раз, когда дети играли перед ее домом, она выходила к ним на улицу. «Неужели нельзя шуметь в другом месте? У вас что, нет своего дома?» «Мы играем перед своим домом», — говорил кто-нибудь. «Улица вам не принадлежит!» Потом она стояла и пристально разглядывала их серыми холодными глазами. Они терялись под этим неподвижным, безжизненным взором. И нехотя уходили, презрительно насмехаясь над ней. Родители никогда им не сочувствовали. «Ну так играйте в другом месте», — говорил отец Дебби. Родители боялись этой ведьмы еще больше, чем она. «Какой у нее ужасный сад», — сказала однажды мать. «Из-за него вся улица похожа на грязный закоулок. Но не нам судить, мы ведь только съемщики». Дебби показалось, что это прозвучало виновато. Почему они боялись? Эта женщина была маленькой, едва ли выше Дебби. Мальчишки не любили играть у ее дома, потому что иногда им, чтобы спасти футбольный мяч, приходилось ощупью пробираться через липкие заросли высотой с ребенка, сорняки и траву, которые кишели насекомыми. Это было противно, но не страшно. Дебби не понимала, почему эту женщину считали ведьмой. Может быть, из-за ее дома? «Держитесь подальше от моего дома!» — говорила она окрестным ребятишкам, когда выходила на улицу, как будто им хотелось подойти поближе к грязноватому, некрашенному, разрушающемуся дому, который тонул в своих личных джунглях. Грязные оконные стекла потрескались. Лицо старухи, когда выглядывало из окна, походило на что-то бледное, шевелящееся в грязной банке. Иногда дети, встав перед домом, орали и вопили, чтобы это лицо появилось. Мальчишки часто подначивали друг друга: «Загляни в окно!», но заглядывали редко. Может быть, действительно из-за дома. Он был похож на дом ведьмы. Иногда из трубы вытягивал длинное, разбухшее тело черный дым, казавшийся плотным, как масло. Было и другое. Животные не любили ее почти так же, как она их. Старшие братья говорили, что старуха после полуночи выходит из дома и торопливо пробирается по заброшенным улицам сквозь ослепительный свет ртутных паров к главному шоссе. Но старшие братья часто придумывали всякую всячину. Дебби попробовала спросить отца, но он только велел ей не глупить. «Делать тебе нечего». Неизвестность раздражала ее. Будь эта женщина ведьмой, она должна была бы жить уединенно. Она ничего не делала. Большую часть времени, по крайней мере в течение дня, она проводила в доме, изредка отвечая на стук в дверь, только для того, чтобы вглядеться через трещину и прогнать незваного гостя. что она делала одна в этом мрачном доме. Время от времени к ней приходили еще более странные люди. Высокая худая женщина с блестящими запястьями и глазами, одетая в нечто вроде старинного гобелена. Два толстяка, похожие как две капли воды, облаченные в медленно колышущиеся сзади мантии. Должно быть, тоже колдуны. «Может быть, ей хочется, чтобы никто не знал, что она ведьма», – предположила Сандра, подруга Дебби. Дебби, в общем-то, было все равно. Эта старуха просто раздражала ее, как и командующие всем взрослые. Кроме того, близился Хэллоуин. Потом, в утро Хэллоуина, как раз когда Дебби уже удалось начисто забыть о ней, эта женщина сделала самое плохое из всего, что за ней числилось. Дебби и Сандра катили свои коляски к супермаркету, чувствуя себя взрослыми. По дороге они встретили Люси, которая всегда подражала большим. Люси спросила: «Куда вы везете своих кукол?» Сандра высокомерно ответила: «Никуда не везем». С тех пор, как ей исполнилось 9 лет, она каждое субботнее утро ходила по магазинам за покупками, помогала матери, чтобы та могла работать. Часто она ходила за покупками и по вечерам, потому что мать уставала после работы, и тогда Дебби сопровождала ее, чтобы Сандра не чувствовала себя неловко в толпе под ослепительно белым электрическим светом. В это субботнее утро Дебби тоже ходила по магазинам. На главной улице было столпотворение. На ограде туннеля вычурными скульптурами сидели мальчишки. Женщины выстроились в очередь длиной в квартал за цветной капустой. В колясках надрывались малыши. Когда ветер закружил по улице, толпа заколыхалась. Дебби и Сандра, лавируя, подкатили свои коляски к супермаркету. Маленькая девочка гнала тележку по проходам, вспрыгивая на ее заднюю часть, чтобы прокатиться. «Как по-детски», — подумала Дебби. Когда они вышли, Сандра предложила: «Давай прогуляемся к тоннелю и обратно». Она не торопилась домой пылесосить квартиру. Девочки покатили свои нагруженные коляски к туннелю, который притягивал их. В нескольких сотнях ярдов за супермаркетом, в заброшенном районе, улицы разделяли железнодорожные пути. По обеим сторонам траншеи сгрудились дома со слепыми, заколоченными окнами и дверными проемами. Выныривая из траншеи, заброшенная железнодорожная ветка углублялась в туннель под главным шоссе и больше не появлялась, насколько видела Дебби. Девочки толкали свои коляски вниз по переулку, к ближайшему краю траншеи, вдоль заваленных обломками кирпичей остатков задних дворов. Траншея была довольно устрашающей, и в этом было что-то восхитительное. Тесно переплетались среди рельс ржавые металлические остовы. Лениво колыхались пропитанные водой картонные коробки. Дверь лежала так, будто она вела к чему-то в земле. Между нагромождениями булыжников прорастала зелень. Дебби всмотрелась вниз, в туннель, как он проделывает ход в темноту под землей. Внутри отверстие представляло собой только тонкий обод по краю густой тьмы. Нет, она напрягла глаза и разглядела далекую арку из более темного кирпича, оборванную темнотой. Когда она вгляделась пристальнее, образовалась еще одна, состоящая как из темноты, так и из кирпича. Ей показалось, что за аркой передвинулось что-то бледное. Окружающий дневной свет дрожал от того, что Дебби всматривалась в туннель. Она почувствовала, что ее как будто медленно затягивает туда. Что же это было? Это бледное слабое шевеление. Она вцепилась в разрушенную стену, чтобы высунуться и рассмотреть, но ее отпугнул голос. «Проходите! Не подходите туда!» Это кричала с главного шоссе старая ведьма, как будто они были маленькими ребятишками. По мнению Дебби, она выглядела глупо. Ее голова торчала из-за стены над туннелем, словно кто-то воткнул там репу, и та строила им гримасы. «Не беспокойтесь!» – раздраженно крикнула Сандра. «Мы знаем, что делаем!» Они бы не подошли совсем близко к отверстию. Много лет назад маленький мальчик забежал в туннель и пропал навсегда. «Делайте, что сказано! Убирайтесь!» Голова болталась над стеной, глазея на них, и еще больше напоминала репу. «Идем домой», — сказала Дебби. «Все равно я больше не хочу здесь оставаться». Они прокатили свои коляски вокруг обломков, загромождавших улицу. На главном шоссе поджидала ведьма. Ее сердитое лицо выглядывало из маленькой черной палатки пальто, и в этот миг она походила на курицу, глядящую со своего насеста. Всего остального почти не было видно. Из-под пальто высовывались черные потертые носки туфель, руки прятались в болтающихся рукавах. Один палец обхватывал ручку обтрепанного зонтика. «И в будущем держитесь отсюда подальше!» — грубо сказала она. «Почему? Разве это ваш дом?» — прошептала Дебби. «Здесь она хранит свои глаза летучие мыши». «Что?» Седые брови старухи грозно выгнулись. «Ее голова похожа на старое яблоко», — подумала Дебби, — «с нарисованными бровями и пучками сухой травы, приклеенными сверху». «Что ты сейчас сказала?» — крикнула старуха. Она в ярости повторяла свой вопрос, пока ее не перебили. Дебби постаралась не засмеяться. Перебил моп, собака Сандры. Он, должно быть, выскочил с Сандриного заднего двора. Это был терьер с короткими толстыми лапами, черно-белый и злобный. Дебби его любила, несмотря на то, что однажды он убежал со старым плюшевым медведем, самой любимой ее игрушкой, а вернулся без него. Теперь он бегал вокруг Сандры, прыгая на нее. Потом с лаем помчался к траншее и вернулся. Ведьма его не любила. Он ее тоже. Однажды он забежал к ней во двор, туда, где росла трава, только для того, чтобы выскочить оттуда с поджатым хвостом. А она наблюдала через клочок земли, скалясь, словно череп. «Лучше держите это насекомое подальше отсюда!» — рявкнула она. Она замахнулась на пса зонтиком, который колыхнулся и повис, похожий на потрепанное помело. Вдруг моп с лаем набросился на него. Девочки попытались зажать рот кулаками, но тщетно. Смех рвался наружу. Они стояли, беспомощно фыркая, всхлипывая от веселья. Старуха сурово выпрямилась. Из ее рукавов выползли костлявые руки. Сморщенное яблоко медленно повернулось к Сандре, потом к Дебби. Рот превратился в тонкую бескровную щель, заполненную зубами. Глаза, казалось, застыли от ненависти. «Не надо было называть его насекомым», – оправдываясь, сказала Дебби. Мимо проносились машины, по две в каждом ряду. Покупатели торопливо проходили мимо, мельком взглядывая на женщину и двух девочек. Дебби не замечала ничего из происходящего вокруг. Она могла видеть только это лицо. Теперь оно не казалось яблоком или репой. Это была маска, которая когда-то была лицом, лишённая человечности. Ее ненависть была холодной, взгляд – акульим. Даже то, что это лицо маленькое, не успокаивало, это лишь подчеркивало его силу. Моп подпрыгнул и толкнул девочек. Наконец они смогли повернуться. Они побежали. Их коляски то и дело виляли, сбиваясь с курса. Возле супермаркета они оглянулись. Ведьма не двигалась. Из неподвижного черного пальто выглядывала сморщенная маска. Они показали ей язык и гордо прошествовали домой, слегка подталкивая друг друга локтями, стараясь показать свое безразличие к происшедшему. «Она просто старая корга», — осмелилась сказать Дебби. На улице они остановились и несколько минут корчили рожи ведьминому дому. Вскоре Сандра пришла позвать Дебби поиграть. Она не могла так быстро пропылесосить квартиру, но, может быть, ей было неуютно одной дома. Они играли на улице в лапту вместе с Люси и ее младшим братом. Проходившие мимо машины объезжали их. Когда Дебби увидела, что приближается ведьма, в животе у нее проросло семечко страха. Но она играет почти перед своим домом, ей нечего бояться, даже если эта ведьма снова вытаращится на нее. Сандра, наверное, подумала то же самое, потому что перебежала тротуар почти перед ведьмой. Старуха не отреагировала. Казалось, она передвигалась с трудом. Только черное пальто слегка пошевелилось, когда она прошла, сохраняя на лице маску ненависти, как будто осторожно несла ее куда-то, зачем-то. Дебби громко попросила себе мяч. Ее голос звонким эхом отскочил от домов, фальшивый, как и ее бравада. Когда ведьма подошла к своим воротам, из многоквартирного дома торопливо вышла мисс Бейк. Ее подсиненные волосы блестели, руки дрожали. «А что, огонь уже потушили?» Ведьма подозрительно уставилась на нее. «Ей-богу, не знаю!» «Разве вы не слышали? Мисс Бэйк занервничала еще больше из-за этого безразличия. Ее тон резко изменился, голос задрожал. «Какие-то мальчишки забрались в дома рядом с супермаркетом и подожгли. Мне рассказали на углу. Пожар, наверное, уже потушили. Какая безнравственность, мисс Троддон! Раньше такого не было. В наше время невозможно чувствовать себя в безопасности, не так ли?» «Да нет, я, пожалуй, могу». «Вы шутите, мисс Троддон? Столько теперь детей, что никому не уберечься. Если им скучно, почему никто ими не занимается? Церковь должна этим озаботиться. Им бы могли подыскать какое-нибудь стоящее дело. Кто-то же должен сделать страну безопасной для пожилых людей». «Какая такая церковь?» Ведьма едва заметно ухмылялась. Мисс Бэйк слегка попятилась. «Все церкви», — сказала она, стараясь убедить собеседницу. «Все христиане. Они должны действовать сообща, объединиться». «Ах, эти! У них уже была такая возможность». Мисс Троден широко ухмыльнулась. «Не беспокойтесь. Кто-нибудь позаботится об этом. Мне пора». Мисс Бэйк заторопилась прочь, хмурясь и что-то сердито восклицая. Ее дверь со стуком захлопнулась. На мгновение лицо ведьмы появилось за грязными стеклами, отражающими свет, как будто в ее доме сумерки наступили раньше. Темнота скрывала выражение ее лица, делала его непроницаемым. Когда отец Дебби позвал ее домой, она сразу поняла, что родители ругались. Атмосфера в квартире была тяжелой от недовольства. «Когда ты собираешься пойти по соседям за конфетами?» – спросила ее мать. «Вечером, после чая». «Что ж, ладно, но ты должна пойти до темноты». Это было сказано нарочно, чтобы придраться к Дебби. «Хорошо», – сердито ответила она. После обеда она вымыла посуду. Отец почти не притронулся к еде на тарелках, потом сел смотреть футбол. Он раздраженно нажимал на кнопки пульта, но тела футболистов оставались оранжевыми. Ее мать постоянно ругала еду, пока готовила. Дебби прочитала свои любимые комиксы и постаралась сделаться невидимой в тишине. Через стену ей было слышно, как гудит пылесос в соседнем доме. В конце концов он затих, и в дверь постучала Сандра. «Лучше идите сейчас», — сказала мать Дебби. «Мы пойдем вечером». «Извини, Сандра, но Дебби придется идти, пока не стемнело. И нельзя заходить к тем, с кем мы не знакомы». «Но почему?» – запротестовала Сандра. Выбор незнакомых людей был возбуждающий, волнующий составляющий хэллоуинского похода за конфетами. «Почему нельзя?» – спросила Дебби. «Нельзя и все». «Некоторые люди засовывают в конфеты всякую ерунду», – утомленно произнес отец Дебби, наклоняясь к телевизору. «Наркотики и прочее. Об этом говорили в новостях». «Пойдешь с ними», — велела отцу мать, вновь встревожившись. «Убедиться, что с ними все в порядке». «А почему не ты?» «Приготовишь чай?» «Моя мать могла бы пойти», — сказала Сандра. «Но, наверное, очень устала». «О боже, ладно, пойду. Когда закончится матч?» Отец тяжело опустился в кресло, кресло насмешливо вздохнуло. «Чёрт, не дадут отдохнуть!» — пробормотал он. К тому времени, как они вышли, уже стемнело. Но улицы не были пустынными и тихими. Они были заполнены людьми, которые торопились домой после матча, крича что-то друг другу. Кое-кто пел. Досада отца вызвала у Дебби такое чувство, словно она шла на привязи, и веревку постоянно дергали. Некоторые из тех, кому они зашли, готовили еду и сердились. По-видимому, слишком многие уже пробовали подшутить над ними, а может быть, угощение было им не по карману. В доме учителя им пришлось пройти испытание невозможными пластмассовыми лабиринтами, которые даже отец Дебби раздраженно счёл неразрешимыми. Тем не менее, жена учителя украдкой дала им по яблоку. Где-то кучка мальчишек с нарисованными на лицах светящимися черепами распахнула входную дверь и со смехом захлопнула ее. Из переулка появился моб и присоединился к девочкам, чтобы запрыгивать на всякого, кто открывал дверь. Он приветствовал Дебби, у которой были полные карманы фруктов и конфет. Но этот Хэллоуин не приносил радости. Они почти подошли к дому, когда моб зарычал. Он заортачился, когда они поравнялись с садиком ведьмы. Дебби невольно уставилась в сторону дома. Белое сияние ртутных фонарей обостряло зловещее ощущение от спутанной травы и ободранного остроконечного фриза, тень которого низко лежала на стенах. Дом казался закоптелым и мрачным, потемневшим. Но Дебби был виден зияющий дверной проем, пальто, похожее на палатку из более темной тени, и тусклое лицо над ним, манящая рука. «Идите сюда», – произнес голос. «У меня есть для вас кое-что». «Идите быстрее», – прошипел отец Дебби. Девочки мешкали. «Идите, она вас не укусит», – сказал он, подталкивая Дебби. «Берите, пока дают». Он хотел мира, хотел подружиться с этой старой ведьмой. Если бы девочка сказала, что боится, он бы приказал ей не глупить. Теперь из-за него она еще больше боялась отказаться. Она неохотно поплелась по разбитой дорожке к двери. Качающаяся трава сухим скрипом цеплялась за ее носки. Дом вобрал ее тень в свою пасть. Из рукавов выползли кулаки, похожие на спутанные клубки, и положили что-то в ладонь Дебби, потом в ладонь Сандры. Самодельные конфеты в обертке. «Вот!» – произнесли сморщенные губы, чуть улыбаясь. «Большое спасибо!» Дебби чуть не взвизнула. Она слышала, как сзади подошел отец поблагодарить старуху. «Посмотрим, понравятся ли они вам!» – произнесла ведьма. Негнущимися пальцами Дебби расковыряла обертку. Бумага зашуршала, как сухая трава, громко и как-то злобно. Она поднесла ко рту конфету, освобожденную от обертки, гадая, что будет, если ее уронить. Сунула ее в рот. Но когда больше уже не могла противиться своим вкусовым ощущениям, то конфета оказалась приятной, с малиновым, чистым и резким вкусом. «Вкусно», — сказала она. «Спасибо». «Да, вкусно», — подтвердила Сандра. Услышав ее голос, моб, с лаем остановившийся было в конце дорожки, помчался к ним по шуршащей траве. «Не следует забывать о собаке», – произнес голос. Моб не поймал свою конфету и отпрыгнул назад, чтобы схватить ее. Сандра хотела подбежать к нему, но он уже раздавил и проглотил конфету. Они опять повернулись к дому. Закрытая парадная дверь смотрела на них в темноте. «Я пошла», – сказала Сандра и вбежала в свой дом, сопровождаемая мопом. Дебби почувствовала во рту странный привкус, густой горький след, как будто что-то сползло вниз по горлу. Жидкая начинка конфеты. Об этом не стоило говорить отцу. Он будет беспокоиться. «Тебе понравилось?» – спросил он, взъерошив ей волосы. И она кивнула. За ужином ее язык искал этот привкус. Но его не было, и она не могла его вспомнить. Может быть, его вообще не существовало? Она посмотрела по телевизору юмористическую передачу. Она понимала большую часть шуток, над которыми смеялись родители. Она разыграла нескольких маленьких девочек, которые приходили к их двери, но у них был такой несчастный вид, что она дала им конфет. Улица была голой, пустынной, замороженной светом. Дух ее дневного «я». Дебби с радостью закрыла дверь, посмотрела на экран. Цвета накладывались один на другой. Зазвучал смех. Она словно бы проваливалась куда-то, засыпала. «Хочешь спать?» Она собралась силами, чтобы доказать, что нет, но в конце концов признала про себя, что ей действительно хочется спать. В постели она сразу уснула. Спала Дебби беспокойно. Что-то постоянно будило ее. Какой-то звук, вкус. Сонно стараясь вспомнить, она медленно погрузилась в дрему. Один раз она мельком увидела фигуру, которая всматривалась в нее от дверей, отца. Буквально через несколько секунд, или ей так поначалу показалось, она опять проснулась. В окно всматривалось чье-то лицо. Она яростно повернулась, спеленутая одеялами. В окне ничего не было, кроме освещенной щели, которую она всегда оставляла между занавесками, чтобы не было одиноко в темноте. В доме было тихо. Он спал. В голове у Дебби пронеслись. Маска на высохшем яблоке, мальчишки с черепами на лицах, улица, выровненная ослепительным сиянием, отец, тыкающий ее пальцем в ребра. Лицо, всматривавшееся в окно, висело широко, слишком широко. Оно было тающей обезьяной из ее детства. Это ее успокоило. Ее окружал дом, огромный и незнакомый, мрачно угрожающий. Она попыталась думать о мопе. Он с лаем вбежал в туннель. Нет, он нахально носился вокруг ведьмы. Дебби вспомнила день, когда он забежал в ведьмин сад. Они побоялись последовать за ним и смотрели, как он исчезает в траве. Они услышали толчок, потом тишину, что-то загрохотало, как будто где-то рыхлили землю или молотили зерно, и с поджатым хвостом выбежал моп. Тусклое лицо наблюдало, ухмыляясь. Это тоже не утешало. Она попробовала думать о том, что любила, но не могла вспомнить ничего, кроме своего старого медведя, которого утащил моп. Ее мозг превратился в лабиринт, неизменно приводивший к лицу в ее окне. Она видела его всего один раз, но часто чувствовала, что оно выглядывает из окна. Тогда челюсть у нее отвисла, как восковая, открывая зияющую розовую глотку. Она тогда болела. Ее, наверное, испугала обезьяна, которая гримасничала в телевизоре. Но когда эта пасть отвисла, а потом снова подтянулась, Дебби услышала голос, обращавшийся к ней через стекло. Медленный, низкий, тягучий голос, который обвисал как лицо, растягивал каждое слово. Она лежала парализованная. Голос затуманил стекло, но Дебби не могла разобрать ни слова. Она открыла глаза, чтобы оттеснить воспоминания. Какая-то тень отпрыгнула от окна. Всего лишь свет фар, пробегающий по занавескам. Она лежала, стараясь унять сердцебиение. Но ей было неспокойно, и она почти все время чувствовала привкус начинки разломанной конфеты. Комната казалась угнетающей. Дебби почувствовала себя взаперти. Окно лишило ее свободы. Что-то могло вглядываться сквозь него. Дебби выбралась из постели. Пол под ногами показался неприятно мягким, как будто таял в темноте. Внизу протянулась улица, пустынная, мерцающая. В окнах ведьмы было темно, как будто грязь заполнила дом. Во рту у Дебби словно снова появился тот вкус. Неужели эта ведьма положила что-то в конфеты? Вдруг Дебби потребовалось узнать, почувствовала ли Сандра этот вкус тоже. Ей пришлось стряхнуть угнетающе-давящую, словно войлочную темноту. Она врезала в ветровку и пробралась в холл. Она не могла оставить открытой входную дверь. Ветер захлопнет ее со стуком. Дебби на цыпочках прошла в гостиную и пошарила в сумочке матери. Ее лицо горело. Оно тускло вырисовывалось в зеркале. Зажав ключ в кулаке, она тихонько открыла дверь на лестницу. На лестнице она поняла, что ведет себя глупо. Как она разбудит Сандру, не потревожив ее матери? Окно Сандриной спальни выходило на задний двор, слишком далеко от переулка, чтобы бросить камушком. Тем не менее, эти мысли не изменили ее решение, потому что она продолжала идти. Открыла парадную дверь и вышла. Под фонарем ее ждала Сандра. На ней тоже была ветровка. Вид у нее был встревоженный. «Моп убежал», — сказала она. «Ох, не, поищем? Давай, я знаю, где он». Они приглушили свои шаги, звучавшие так, словно были порождением сна. Их окружала морозная побелевшая улица, окаменевшая от яркого света. Деревья набрасывали поверх домов сети. Машины припали к земле, закрытые и тусклые. Дух улицы отбил у Дебби желание спрашивать, но ей надо было узнать. «Как ты думаешь, она что-то положила в эти конфеты? Ты почувствовала что-нибудь странное?» «Да, и сейчас чувствую». Вдруг Дебби тоже почувствовала короткий намек на неопределимый вкус. Она не хотела такого определенного ответа и закусила губу. На главном шоссе Сандра повернула к супермаркету. Магазины демонстрировали куски беспримесного ослепительного света. В проезд под дорогой стремительно убегали пластиковые чаши фонарей. Откуда Сандра знает, куда убежал моп? Почему Дебби почувствовала, что тоже знает? Сандра пробежала мимо супермаркета. Конечно, они идут не к... Но Сандра уже вбегала в переулок, идущий к траншее. Она уставилась вниз, дожидаясь Дебби. Белые лампы всматривались в искусственную равнину. По разбросанным кирпичам карабкались тени разрушенных стен. «Он бы не спустился сюда», — сказала Дебби, стремясь поверить в это. «Спустился», — заплакала Сандра. «Послушай». Ветер ощупью бродил среди нагромождения рельс, слабо гудел в каменной глотке. Ветер донес до Дебби еще один звук, потом унес обратно. «Жалобный вой?» «Он в туннеле», — сказала Сандра. «Идем». Она сползла на несколько футов вниз. Ее лицо уставилось через край на Дебби. «Если не пойдешь, ты мне не подруга», — сказала Сандра. Дебби смотрела, как Сандра добралась до дна траншеи и с вызовом уставилась наверх. Потом неохотно последовала за ней. Горький вкус моментально поднялся к горлу. Она соскользнула вниз чересчур поспешно. Темный глубокий туннель стал высоким. Почему Сандра не зовет его? «Моб! Моб!» — крикнула Дебби. Но ее крики упали вниз, как куски грязи. Похоже, что-то заскулило в ответ. Ветер унес этот звук. «Пошли!» — нетерпеливо сказала Сандра. Она шагнула в туннель. Свисающая с арки тень разрезала ее пополам, потом полностью уничтожила. Дебби вспомнила того маленького мальчика, который пропал. «А что, если он сейчас здесь? Как он будет выглядеть?» Вокруг нее беспокойно передвинулись мерцающие картонные коробки, их зияющие верхушки кивнули. Скрученные скелеты загремели. Нестройно, резко. Некоторые из визжащих звуков, создаваемых металлом, могли быть слабыми криками животного, а может быть, они слышали именно лязг металла. «Ладно», — сказала из темноты Сандра, — «ты мне не подруга». Дебби безнадежно осмотрелась. Вкус коснулся ее рта. Над нею, на фоне неба, неровными зубцами мерцали развалины. Картонные коробки опускали к ней свои пасти. Их рваные губы шевелились. Посреди наваленных кирпичей возле края выемки что-то вглядывалось вниз. В нее. Проколотый футбольный мяч или смятое тряпье. Она неохотно шагнула вперед. Темнота накрыла ее, хлынула в глаза. «Подожди, пока глаза привыкнут», — сказала Сандра, но Дебби не хотелось долго держать их закрытыми. Наконец, из темноты начали появляться все более отчетливо очертания кирпичей. Темнота изогнулась над ней дугой, контуры кирпичей слабо мерцали. Рельсы были тонкими тусклыми линиями, вскоре стертыми темнотой. Сандра неуверенно шагнула вперед. «Иди медленно, тогда мы ни обо что не споткнемся», — сказала она. Они шли медленно, как во сне, через каждые несколько футов останавливаясь, чтобы подождать, когда свет догонит их. У Дебби перед глазами плавал туман, который постепенно прикреплялся к тому, что ее окружало, обрисовывая очертания. Уменьшающаяся арка туннеля, исчезающие рельсы. Ее продвижение вперед походило на какой-то обряд в ночном кошмаре. Первый отрезок туннеля был завален отбросами. Битое бутылочное стекло скрипело под ногами, громко опрокидывались жестяные консервные банки. Дальше путь был свободен, если не считать странных, манящих кирпичей. Но темнота была угнетающе полна звуками, которые производили девочки, учащенным дыханием, шарканьем, растиранием ржавчины под ногами. И Дебби никак не могла убедиться, есть ли среди этих запертых здесь в туннеле звуков темноты жалобное поскуливание. Шаркая, они продвигались вперед. Холод окружил их, просачиваясь в тело. В туннеле пахло сыростью и пылью. Казалось, этот запах и есть виновник горького привкуса у Дебби во рту. Она ощутила огромную тяжесть земли, стиснувшей каменную трубу туннеля. Впереди снова мерцала темнота, маня. Казалось, кто-то заманивает их в туннель слабой лампой. Под ногами заскрипели и загремели кирпичи. Полумрак задрожал, потом переместился вперед. Круглый свод туннеля слабо блестел. Дебби могла различить края нагроможденных, как попало, кирпичей, тусклый намек на рельсы. Вкус во рту усилился. Дебби снова почувствовала, что их ведут. Она не осмелилась спросить у Сандры, движется ли на самом деле свет. Это, наверное, обман зрения. Над головой на своде туннеля смутно вырисовывалась тень. Тот, у кого был свет, шел позади нее. Она, задыхаясь, обернулась. Вдруг темнота исчезла. Далекий вход туннеля был маленьким, с ноготок. Свет оттуда не мог доходить сюда. Путь им освещало что-то другое. Вкус заполнил ее рот, как удушье. Темнота просачивалась повсюду вокруг. Далекий вход мерцал, танцуя. Если она пойдет ко входу, Сандре придется последовать за ней. Теперь Дебби могла двигаться. Нужно только переставить ногу. Одну, чуть-чуть. Сандра пронзительно вскрикнула. Когда Дебби повернулась, разозленная, там нечего было бояться. Теперь они могли идти, сбежать. Тени протянулись к ней. Свет снова передвинулся вперед, по-прежнему тусклый, но поярче. Тени принадлежали смутно различимым предметам. Ближайший из них показался знакомым. Свет сфокусировался на нем, подполз, мерцая. У предмета были большие рваные уши. Ее старый пропавший плюшевый медведь. Он двигался. В подземных сумерках его мех шевелился, как будто он тонул. Нет, это был не мех. Медведь Дебби был покрыт массой, которая ползла. Масса медленно выходила изнутри медведя, скапливаясь все гуще на его теле, сползая. Это была потерянная игрушка, но вовсе не ее. Ее покрывали только влага и неустойчивый свет. «Все в порядке», – слабо прошептала она. «Это просто чей-то старый медведь». Но Сандра вглядывалась во что-то позади него, всхлипывая от ужаса. Дальше, там, где сумрак и темнота сходились, на дне туннеля было отверстие, обложенное кирпичами, землей, и там было что-то еще. Оно сидело на корточках, сидело у самого края. Его руки свесились в отверстие, тусклое лицо было розовым, глаза блестели, как шарики грязи. «О!» – всхлипнула Сандра. «Это обезьяна!» Возможно, хуже всего было то, что Сандра тоже узнала это зияющее лицо. Но ужас Дебби был смутным и немым, потому что она видела слишком много. Видела, что лежит у отверстия, слабо трепыхаясь, будто одурманенная и скуля. Моп. Сандра шагнула к нему, пошатываясь, словно она потеряла равновесие. Дебби, спотыкаясь, последовала за ней, не в состоянии думать, чувствуя только, что ноги тащат ее по неровному дну. Потом часть темноты переместилась и надвинулась на них, становясь светлее. Игрушка. Большая заводная игрушка, которая со скрипом дергалась. Фигура маленького мальчика. Его тело и оборванная промокшая одежда, покрытая пылью и паутиной. Подергиваясь, игрушка тяжело встала между ними и отверстием, и остановилась. Кое-где она сияла белизной, как будто в заплатках отслаивающейся краски, особенно лицо. Дебби попробовала отвести взгляд, повернуться, побежать, но вкус горел у нее во рту. Казалось, он связывал ее жесткой рамкой, которая делала ее беспомощной. Тусклая каменная труба была окаймлена темнотой, дрожащими сумерками. Пыль заползла в горло. Игрушечный медведь вызывающе блестел. Фигура маленького мальчика покачнулась. Его лицо мерцало, бледное, лишенное индивидуальности, покрытое пятнами. Обезьяна пошевелилась. Ее длинные лапы сомкнулись вокруг мопа и утащили его в отверстие. Потом они схватили кирпичи и землю и сбросили на него. Земля просыпалась в отверстие. Жалобный вой перешел в приглушенный кашель, удушье. В конце концов, земля перестала шевелиться. Приземистое гибкое тело прыгнуло на могилу. Низкий глубокий смех, очень медленный, слетел с зияющего лица. Каждый раз челюсть отвисала все ниже, едва не касаясь пола. Передвинулась другая часть темноты. «Вот вам урок! Вы его не забудете!» произнес голос. Это была ведьма. Она смутно вырисовывалась в темноте, вне поля зрения. Теперь ее голос был таким же безжизненным, как и лицо. Дебби видела, что женщине понадобилось прятаться в темноте, чтобы оставаться такой. Но ловушка слишком надежно держала ее, чтобы Дебби задумалась о том, что это все значит. «В будущем ведите себя лучше! Я буду следить!» произнес голос. «Теперь идите, убирайтесь!» Когда Дебби обнаружила, что может повернуться, хотя очень вяло, маленький мальчик задвигался. Она услышала треск, потом он словно бы резко съежился и упал в ее сторону. Но она в это время поворачивалась и больше ничего не увидела. Вкус вызывал тяжесть в теле. Она не могла бежать, могла только тащиться сквозь близкую предательскую темноту к крошечному свету. Но свет не разгорался. Она брела и брела, но свет держался вдали. Потом, наконец, он как будто бы приблизился, а намного позже протянулся в темноту. Дебби выбралась наружу, обессиленная и опустошенная. Она молча вскарабкалась на насыпь, побрела по пустынным улицам, сознавая только, что Сандра рядом. Она вскарабкалась по лестнице, сунула ключ в сумочку, прошла в свою комнату, все еще устало ковыляя. Ее оцепенелое ковыляние перешло в тяжелое биение сердца, медленные придушенные вздохи. Она проснулась. Итак, в итоге это был сон. Во рту появилась горечь. Что ее разбудило? Она беспокойно лежала, не размыкая век, стараясь снова заснуть. Если бы она проснулась окончательно, то оказалась бы одна в темноте. Но свет ударил ей в закрытые глаза. Что-то произошло. Комната была слишком ярко освещена, и она мерцала. Все громко скрипело, подпрыгивая. Чей-то голос выкрикнул ее имя. Она неохотно, на ощупь, подошла к ослепительному свету. Дом ведьмы горел. Пламя вырывалось из окон, окрашивая дым в красный цвет. На улице стояла Сандра и звала ее. «Дебби!» Пока Дебби наблюдала, сбитая с толку, на окнах наверху появилось взвизгивающее сияние, дергаясь, как марионетка. Потом оно скорчилось и опрокинулось в пламя. Сандра, казалось, танцевала, обрисованная отраженным огнем, и плакала. Открывались двери. Выбежали мать Сандры и отец Дебби. Мать Сандры металась по улице, стараясь затащить девочку домой, но та кричала «Дебби!». Дебби вцепилась в подоконник, испугавшись, что выйдет. Свет зажегся еще во многих домах. На улицу выбежала мать Дебби. Родители что-то торопливо обсудили. Потом отец Дебби быстро вернулся в дом вместе с Сандрой. Дебби спряталась в постели, пока они поднимались наверх. Дом ведьмы взревел, раскалываясь. «Дебби, здесь Сандра, она напугана. Сегодня она будет спать у тебя». Вместе с отцом в комнату ворвались тени. Когда Сандра сняла халат и встала, держа его смущенная, он нетерпеливо бросил его на стул. «А теперь в постель, быстро, и не выходите отсюда». Они услышали, как он сбегает по ступенькам, как мать Сандры повторяет «О боже, о боже!». А мать Дебби старается успокоить ее. Девочки молча лежали в трясущейся сумрачной комнате. Сандра дрожала. «Что случилось?» – прошептала Дебби. «Ты видела?» Через некоторое время Сандра всхлипнула. «Мой песик!» – невнятно прошептала она. Что означал ее ответ? Мысли Дебби путались. Комната закачалась, халат Сандры соскальзывал со стула, отвлекая ее. «Что с мопом?» – прошептала она. «Где он?» Сандра, казалось, задыхалась. Халат груды упал на пол. Дебби встревожилась. Что же произошло с мопом? Ей приснилось? Нет, Сандре не могло присниться то же самое. За халатом последовало все остальное, что лежало на стуле. «Мне приснилось?» Взволнованно начала Дебби, и горечь полнила ее рот, словно кляп. Перестав задыхаться, она уже забыла, что собиралась сказать. Комната и мебель виднелись смутно из-за тускнеющего света. Вдали она услышала затихающие голоса родителей. Сандра пыталась заговорить. «Дебби», — сказала она. «Дебби». Ее затрясло от усилий или от страха. «Я сожгла ведьму», — сказала она. «За то, что она сделала». Дебби уставилась на нее, ошеломленная. Слова Сандры не дошли до нее. Слишком многое произошло за такой короткий промежуток времени. Сон, пожар, ее собственная горькая на вкус прямота, признание Сандры, отвлекающий ее предмет, который свисал со стула. Но пока туда не кинули халат Сандры, этот стул был пуст. Она услышала оборвавшийся крик Сандры. Что-то непонятное сидело на корточках на стуле. Его розовая открытая челюсть свисала до пола. Очень медленно, смакуя каждое слово, оно заговорило. Рэмси Кэмпбелл. Шутка. Рассказ читал Олег Болдаков.